Глава 113. Призраки Каллодена. Когда занялся рассвет, Роджер с мушкетом в руке стоял за земляным укреплением бок о бок с Джейми и напряженно вглядывался в туман. Вскоре раздались звуки приближавшейся армии. Их ни с чем не спутать. Размеренный топот множества ног, позвякивание металла, шорох одежды, голоса. Похоже, офицеры напутствовали солдат. Они наткнулись на опустевший лагерь, однако понятия не имели, что противник залег на другом берегу. В воздухе висел запах жира. Люди Лиллингтона смазали опоры моста после того, как разобрали доски. Роджер держал мушкет веки вечные, так ему казалось, но металл до сих пор холодил ладони, пальцы онемели. Слышал выкрики. Джейми кивнул на дальний берег. Ветер сменился. Из-под призрачных кипарисов больше не доносилось разрозненных фраз на гельском, которых Роджер не понимал. Не знаю, кто ими командует. Судя по голосу Маклеод, он велел переправляться через ручей. Но это же самоубийство. Они ведь знают. Кто-то должен был заметить, что моста нет. Таковы горцы, — тихо сказал Джейми и вытащил шомбал. Без колебаний пойдут за тем, кому поклялись в верности. Пусть он ведет их на смерть. Крутившийся неподалеку Йен глянул на Роджера и обернулся через плечо. Сзади стояли Кенни и Мурда Линдси, Ронни Синклер и МакГилливрей. У каждого в руке был мушкет. Они присоединились к людям полковника Лиллингтона, когда перешли на эту сторону ручья. Сам Лиллингтон проверял готовность солдат. Заметив Джейми, он остановился. Роджер занервничал. Рэндалл Лиллингтон приходился полковнику троюродным братом. Александр Лиллингтон был из тех, у кого что на уме, то и на языке. Он быстро сообразил, что его собственные люди в 40 футах отсюда, между ними и войском противника, отряд Джейми. Он глянул вниз. Оттуда раздавался рев Дональда Маклеода, которому вторил рев горцев. Лиллингтон повернулся к Джейми. «Что он сказал?» «Сказал, что храбрость принесет им победу». Он обернулся к вершине холма, где сквозь туман проступала вытянутая морда мамаши Ковингтон, и тихо добавил по-гельски: «Если бы так». Лиллингтон внезапно подскочил к нему и схватил за запястье. «А вы, сэр? Вы разве не горец?» Другой рукой он схватился за пистолет на поясе. Мужской разговор позади затих. Роджер обернулся. Весь отряд Джейми наблюдал за сценой, однако без капли тревоги. В Джейми не сомневались. «Я спрашиваю, сэр, с кем вы и ваши люди?» «С какой стороны ручья мы стоим, сэр?» — со спокойной уверенностью переспросил Джейми. «С этой или с той?» Кое-кто усмехнулся, однако рассмеяться не отважился. Лиллингтон ослабил хватку и кивнул. «Хорошо. Но откуда нам знать, что вы и ваши люди не развернетесь к нам с оружием в руках? Вы ведь тоже горцы?» «Я горец», — мрачно сказал Джейми. И в последний раз обернулся на дальний берег, где в тумане мелькали клетчатые килты. «И я американец». Он высвободил руку из захвата. «Можете встать позади меня, сэр, и вонзить в меня меч, если я выстрелю не в ту сторону». С этими словами он отвернулся от Лиллингтона и аккуратно зарядил пистолет. Из тумана раздался крик на гельском, который поддержали сотни голосов. «Поднимем меч за короля Георга!» Они вынырнули из тумана в сотни футов от моста, оглашая кругу воплями. Сердце Джейми ёкнуло. Всего на одно мгновение, на одно кратчайшее мгновение, он как будто бежал вместе с ними, и холодный ветер дул в лицо. Потом Роджер Мак кашлянул. Джейми сдернул с плеча винтовку и замер, выжидая. «Огонь!» Залп достиг противника у самого моста. Полдюжины человек упали, остальные продолжали идти. С холма грянул пушечный выстрел. Затем еще один и еще. Каждый раз Джейми будто толкали в спину. При выстреле он целился над головами. С обеих сторон кричали, как от боли, так и от ярости. У моста показался Маклеод. Его ранили. Мундир окрасился кровью, но он браво размахивал мечом. Маклеод сбежал на мост, воткнул меч в перила и сделал несколько шагов вперед. Вновь выстрелила пушка. Мимо. Горцы растянулись по берегу ручья. Одни полезли в воду, другие пытались идти по полуразобранному мосту. Они скользили по бревнам, по примеру Маклеода, помогая себе мечами. «Огонь!» Джейми выстрелил. Пороховой дым смешался с туманом. Пушку нацелили. «Раз, два!» сосчитали сзади. И Джейми вновь почувствовал толчок. Почти все, кто был на мосту, упали в воду. Люди цеплялись за бревна, пытались выбраться на берег и попадали под дуло мушкетов, которыми ощетинился редут. Джейми перезарядил ружье и выстрелил. «Вот он», — сказал бесстрастный голос. То ли его, то ли Мурты. Маклеод был мертв. Его тело мгновенно ушло под воду. Солдаты отчаянно барахтались в ручье. В том месте было глубоко, а вода ледяная. Немногие из горцев умели плавать. Майор Макдональд пытался выбраться из воды. Парик он потерял, по лицу струилась кровь. Майор оскалил зубы, то ли от боли, то ли от ярости. Грянул новый выстрел. Майор упал навзничь, затем поднялся, медленно и с большим трудом снова упал лицом в воду. Потом вынырнул, хватая ртом воздух. «Сделай это сам, парень», — прозвучал внутри бесстрастный голос. Джейми прицелился и выстрелил. Пуля попала Макдональду в горло. В ту же секунду он скрылся под водой. Битва закончилась в считанные минуты. В тумане висел запах пороха. Черный ручей заполонили тела мертвых и раненых. «Вот тебе и подняли меч за короля Георга», — сказал Касвелл, мрачно глядев пейзаж. «С мечами против пушек. Несчастные глупцы». По другую сторону ручья царила неразбериха. Те, кто не пал на мосту, бежали. Солдаты по эту сторону снова укладывали доски. Беглецам далеко не уйти. Джек Рэндалл стоял, не двигаясь. В руке он сжимал меч, но даже не сделал попытки его поднять. Просто стоял со странной улыбочкой на губах, а жгучие черные глаза смотрели прямо в лицо Джейми. Если бы он только мог заставить Рэндалла отвести взгляд. За спиной Рэндалла возникло движение. Это бежит Мурта, подпрыгивая на кочках, словно барашек. В руках у крестного отца блестит клинок. Джейми правда его видит, или ему кажется? Неважно. Он знал. Он предугадал смертельный удар, нацеленный Рэндаллу в спину, обтянутую красным мундиром. Но капитан обернулся. То ли заметил что-то во взгляде Джейми, то ли его ушей достиг тяжелый вздох Мурты, а может, сработал инстинкт солдата. И уклонился, слишком медленно, чтобы совсем миновать удара, но достаточно быстро, чтобы тот не стал смертельным. Капитан упал на землю с оглушительным ревом. Он до сих пор стоит в ушах. Однако успел ухватить Мурту за запястье и увлек за собой в заросли мокрого дрока. Они сцепились, а Джейми бросился следом, продираясь через кусты с каким-то оружием. С каким? Джейми забыл. Он чувствовал лишь вес предмета, который держал в руке. Какой формы? Из чего? Воспоминание растаяло. Остался один единственный образ. Мурта. Мурта со стиснутыми зубами, оскаленными в борьбе. Мурта, который явился, чтобы спасти его. На плечо легла рука. Роджер Мак, бледный, но спокойный. «Пойду, посмотрю на них». Он кивнул на ручей. «Ты как? В порядке?» «Да-да, конечно», — ответил Джейми, будто пробудившись ото сна. Роджер Мак стал спускаться, затем вдруг повернулся и опять положил руку Джейми на плечо. Тихо произнес: «Эго, те абсольве». Вновь повернулся и ушел помогать раненым и помолиться за мертвых. Примечание. «Эго те абсольве» — латинский. Дословно «я тебя прощаю» означает «отпущение грехов».